Глава восьмая. Единорог. В марте 1987 года я перевез семью в Калининград, получив, наконец, квартиру. В первый же день мы с женой побежали в молочный магазин и купили столько молока, ряженки, варенца, кефира, что еле дотащили до дома. Мы впервые столкнулись с таким изобилием. Дети были в восторге. А в самом начале мая я попал в больницу с аппендицитом, точнее, с перфорированным перитонитом. Скрутило в обкоме на дежурстве. Коллега сказал: «Только не вызывай нашу спецполиклинику. Там врачи без серьезной практики, по сути, с низкой квалификацией. В любом серьезном случае зовут специалистов из других больниц». Вызвали обычную скорую, оперировали в обычной больнице. Летом из «Калининградской правды» ушли сразу два заместителя главного редактора, и через несколько дней я пошел на повышение. Главным редактором «Калининградской правды» в 1987 году был Евгений Петрович Т. В обкоме партии его боялись и ненавидели все, кроме первого секретаря, с которым он дружил. Но боялись и ненавидели вовсе не из-за дружбы с первым, а потому что он никогда не позволял этим, то есть функционерам, вторгаться на его территорию, отшивал, не раздумывая. Впрочем, при этом, будучи членом бюро обкома, никогда не забывался, не заигрывался. Во время войны Евгений Петрович был зенитчиком, потом несколько лет работал главным редактором областной русской газеты в Узбекистане. И этот опыт наложил отпечаток на его характер. Там ведь шаг влево, шаг вправо. Он хорошо знал дело. Газета не сходила с доски почета в ДНХ. Тогда это было важно. Верстка, графика, качество текстов. Он вникал во все, все знал, все умел. Обладал вкусом и никого не щадил. Ко мне он отнесся поначалу настороженно из этих. Но вскоре наши отношения наладились. Я попал в «Калининградскую правду» в интересное время. Почти каждый день Горбачев где-нибудь выступал с судьбоносными заявлениями. Его отличала склонность к заносам. Он часто отвлекался от текста, заготовленного спичрайтерами. И вот часов в пять мы получали по телетайпу рыбу, заготовку его выступления с эмбарго, запретом на публикацию, скажем, до 21:00. Засылали текст в набор, верстали, вычитывали, потом получали новый текст, исправленный и дополненный, и от рыбы не оставалось ни хвостика, ни чешуйки. Потом еще раз, еще и так до 5 утра. Тираж газеты взлетел до небес. 200 тысяч экземпляров для области с населением около 900 тысяч человек — немало. С каждым месяцем обострялись отношения с обкомом. Тут иногда выручали мои дружеские связи с инструкторами, завотделами, секретарями, я ж был из этих, мне удавалось тушить конфликты. И с каждым месяцем росло убеждение, эти, а среди них было много отличных спецов и хороших людей, идут к погибели просто потому, что идет к погибели система. Потоком лились информационные письма и секретные записки из Москвы. Северный Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия, армия, промышленность, сельское хозяйство. Обо всем без прикрас, в деталях иногда страшных, а вывод повысить, углубить, усилить. Они все знали, но уже ничего не могли сделать. Это была историческая импотенция. Тогда я начал ездить в Польшу к коллегам-газетчикам. Вольштен, Эльбланг. Жевал там иногда неделями. По возвращении публиковал серии репортажей и очерков о судьбе православных в Польше, о реальном авторитете костела, о встречах с сенаторами от «Солидарности», о митингах в Валенции, о галопирующей инфляции, о полуфантастическом быте времен польской перестройки. У нас все это случится в 90-х. О кооперативах, которые тогда были притчей во языцах в Польше и у нас. Однажды в Ольштане друзья, польские журналисты, отвезли меня на мемориальное кладбище советских солдат. Это был непременный пункт программы, составленный с расчетом на функционера, на меня. Советский партийный работник посещает мемориал, возлагает венок и тому подобное. Все это я и проделал, конечно. Остановился перед кладбищенской стеной, на которой висели мемориальные таблички с именами французских летчиков из эскадрильи «Нормандия-Неман». «Если б не французское посольство, — сказал мне Ян Ваховец, заместитель главного редактора «Воеводской газеты», — это кладбище давно разгромило бы солидарность. Они хотели устроить здесь танцплощадку. Но французы встали на дыбы. А вон там? Хочешь посмотреть? Туда обычно советские не ходят, но, может, тебе будет интересно». Через узкую калитку в стене мы вышли под кроны громадных старых деревьев. Это была старая часть кладбища. Трава до пояса, и в траве десятки каменных надгробий. Кресты простые и тевтонские, на них надписи по-немецки. На одном написано «Мартин Никифорна Коровкин, 1918». До меня вдруг дошло. Это же Мартын Никифорыч Коровкин, имя которого переврал немецкий писарь. Ну да, здесь же в августе 1914-го были жесточайшие бои, здесь погибала армия Самсонова. Разумеется, Ян знал больше моего. Раненые русские солдаты умирали в немецких госпиталях, тут их и хоронили. Завтра поедем в Стамбург, увидишь много интересного. На следующий день мы отправились в Стамбург, который у немцев назывался Танненбергом. И именно там, под Грюнвальд-Танненбергом, в 1410 году польско-литовско-смоленские войска разгромили Тевтонский орден, а великий магистр ордена Ульрих фон Юнгенген был смертельно ранен в единоборстве с ханом Джалаладдином, которого в европейских хрониках называли Багардзином, и похоронен в часовне замка Бальга, остатки которого и до сих пор высятся на берегу Калининградского залива немецкого Фришесгаф. В окрестностях Стамбурга сохранилась и память об августе 14-го, десятки надгробий и крестов. Здесь похоронен неизвестный русский летчик, там русские кавалеристы, а вон за тем холмом русские пехотинцы. После этого мы съездили к памятному знаку, установленному на месте гибели генерала Самсонова. Он покончил с собой. Офицеры завернули его тело в казацкую бурку и похоронили наспех в песке. Вскоре некий польский лесник наткнулся на захоронение, нашел и золотые часы с именной надписью, которые отвез местному ландрату Виктору фон Позеру. Шла война, немцы бились с русскими, но при содействии датского Красного Креста вдова генерала Самсонова приехала в Восточную Пруссию, чтобы отыскать тело мужа. Ей помогало восточно-прусское военное ведомство в лице полковника фон Бенекка. После долгих поисков генеральша встретилась с Виктором фон Позером, опознала часы, тело эксгумировали и через Кёнигсберг, Копенгаген, Стокгольм перевезли в Санкт-Петербург. На месте гибели генерала Виктор фон Позер на свои деньги установил памятный знак — крест святого Андрея Первозванного, не указав на нем, впрочем, имени Самсонова. Все-таки он был самоубийцей. Обо всем этом мне рассказывали польские журналисты и люди из Грюнвальдского фонда. Для меня это, разумеется, было открытием. А вот то, что никто за этими могилами не ухаживает, и никто из России на них не бывает, это открытием не было. Первая мировая стала для многих в России чужой войной. Я попросил о встрече с отцом Александром, священником православного прихода в Ольштине. Мы пили чай в его квартирке. Отец Александр рассказывал о своем деде, офицере генерального штаба, оставшемся после октября 1917-го в Польше, об отце-враче, о белорусских и польских крестьянах, которые сохраняли верность православию в годы послевоенных гонений, во времена Берута, когда интеллигенция отшатнулась от церкви. «Интеллигенция всегда предает», — — сказал вдруг отец Александр тихим голосом. «Верность сохраняют нерассуждающие крестьяне. Для них истина одна — интеллигенты. Их разъедает рефлексия». Я спросил о захоронениях русских солдат и офицеров в Польше. Отец Александр тяжело вздохнул. «России они не нужны, а наши возможности чрезвычайно ограничены». Ранним утром 1 сентября 1989 года я въезжал в Ольштен под траурный перезвон колоколов. Польша отмечала 50-летие начала Второй мировой войны, в которой погиб каждый шестой поляк, и почти каждый второй погибший поляк был евреем. По такому случаю в костелы были впервые приглашены священники других христианских конфессий, а также раввины и имамы, которые выступили с проповедями о мире. Среди приглашенных были и православные батюшки. После московской встречи Горбачева с кардиналом Казароли отношение польских католиков к польским православным стало меняться к лучшему. За неделю до этого генерал Ярузельский назначил премьер-министром Польши Тадеуша Мазовецкого, одного из лидеров «Солидарности». На первых полосах оппозиционных коммунистических газет рядом с портретом нового премьера было написано примерно следующее. «Конрад Мазовецкий привел в Польшу крестоносцев. Какой беды ждать от Тадеуша?» Имя Конрада Мазовецкого в сознании поляков, кажется, стоит в одном ряду с именем Иуда Искариота. Именно этот князь в XIII веке позвал рыцарей Тевтонского ордена в Польшу, чтобы немцы помогли полякам в борьбе с дикими пруссами, народом, не ведавшим пива. Папа Римский благословил тевтонов на крестовый поход в земли Святой Девы. И вскоре огромное пространство между Вислой и Неманом стало владениями ордена. В 1241 году в Новгороде Великом был крещен прусский жмутский князь Гланда Камбилла Дивонович, бежавший от тевтонских рыцарей и поступивший на службу к сыну Александра Невского Дмитрию. При крещении Гланда Камбилла получил имя Иоанн. Русские прозвали его Иваном Кобылой. По преданию, именно он и положил начало роду Романовых. В 1255 году великий магистр Поппа фон Остерна и король Чехии Бжемыс Лотокар II основали Кёнигсберг. В 1525 году Альбрехт, великий гроссмейстер Тевтонского ордена, перешедший в протестантизм, стал первым герцогом со столицей в Кёнигсберге. В 1945 году по решению Потсдамской конференции две трети территории Восточной Пруссии отошли Польше, треть — Советскому Союзу, Мемельский край был передан Литве. «Перекресток крови» — эти слова крутились в моей голове, когда я бродил по полям Танненберга-Грюнвальда, на которых в 1410 году объединенные силы поляков, литовцев, русских и татар разгромили Тевтонский орден. А в 1914 году на тех же полях войска Гинденбурга и Людендорфа разгромили армию генерала Самсонова. Немецкая пресса назвала сражение под Танненбергом «битвой возмездия». Возмездие за 1410 год. «Перекресток крови» — эти слова возникали в моем сознании, когда я возвращался из деревни Войново, где в 1832 году нашли пристанище русские старообрядцы, спасавшиеся от притеснений русского правительства. Здесь же, на землях Восточной Пруссии, задолго до Французской революции, провозгласившей свободу совести священной, селились потомки французских гугенотов и чешских гуситов. На выставке «Буханка вильнюсского хлеба», устроенной в Ольштине, я встретил много заплаканных польских женщин, которые после войны были вынуждены перебраться сюда из Вильнюса, нашего города, где на старинном кладбище в могиле матери захоронено сердце великого коменданта, дедушки всех поляков маршала Пилсудского. Перекресток крови. Европа вся перекресток крови. Фландрия, Балканы, Кавказ, Восточная Пруссия. В районе, где я работал главным редактором газеты, жило немало литовцев, которым было запрещено проживание на территории Литовской ССР. Это были зеленые братья, воевавшие с советской властью, а также классово чуждые элементы. Однажды мы с Володей Гельманом, редакционным фотографом, ездили по совхозам и остановились попить воды у одинокого дома, стоявшего вдалеке от поселка на берегу реки. Хозяек дома, сестер Анну и Кристину, опрятных и малоразговорчивых старушек-литовок, в окрестных деревнях называли вдовами и еще насмешливо помещицами. Они подняли воды из колодца и напоили нас, а потом проводили к маленькому кладбищу, за которым, как выяснилось, старушки ухаживали много лет. Здесь стояли два каменных креста. На одном было написано «Un bekannte russische Krieger» 1914-1918, на другом «Nicht umsonst» 1914-1918. Русские и немецкие солдаты лежали в пяти шагах друг от друга. У крестов стояли цветы в глиняных горшочках. «У жизни нет чужих», — сказала Анна. «Вы хотели сказать «у смерти», — сказал я. Анна покачала головой. «Нет». Я спросил, почему они не перебираются в поселок. Ведь там есть водопровод, почта, магазины, соседи, наконец. Старушки в ответ только пожали плечами. «Взгляните туда», — сказал Володя Герман, когда мы сели в машину. «Видите дом?» На другом берегу реки, на взгорке, стоял небольшой дом с белыми колоннами. «Дом культуры, что ли?» «Сейчас дом культуры», — ответил Володя. «А 30 лет назад этот дом принадлежал Анне и Кристине. Поэтому они не переезжают в поселок. Каждое утро старухи видят за рекой свой дом. Каждое утро молятся во дворе об обретении родового гнезда. Я как-то посмеялся над ними, они мне сказали: «У вас, у русских, вся огромная Россия ваш дом, а наш дом только тут». Как вернулись из Казахстана из лагеря, так тут и поселились. Работали в совхозе, сейчас на пенсии. Ухаживают за этим кладбищем, хотя никто их об этом не просил. Ждут, верят». «Ну да», — сказал я, — «у жизни нет чужих. Восточная Пруссия, Вармия и Мазуры, Калининградская область, Литва, Грюнвальд-Танненберг, Гросс-Егерсдорф, Прессишелау, Фридланд, Тильзит, Региамонтум, Кёнигсберг, Крулевец, Королявчус, Краловец, Королевец, Калининград, католики, протестанты, православные, гугеноты, гуситы, старообрядцы, пруссы, поляки, немцы, литовцы, евреи, чехи, французы, русские. Тысячелетний перекресток крови. В моем сознании брезжили контуры Дерганца, той целостности, той полноты жизни, о которой тоскует всякий человек, страдающий дефицитом божественности. Поток почты в «Калининградской правде» нарастал. Потом стало принято язвительно шутить по поводу внезапного всеобщего прозрения. Но это естественно. Понадобилось не так много времени. Хватило 7 десятилетий, чтобы люди привыкли к тому, что они простые пользователи своих тел. Привычка к злу приятна. Человек тянется к злу, потому что оно, как многим кажется, делает его сильнее. Теперь люди учились быть другими, учились говорить, говорить вслух, без оглядки, журналист в том числе. А то, что все вдруг прозрели, говорит не только о природе человека, но и о природе той власти. По моим тогдашним ощущениям, для большинства это было не познанием своей страны, а как бы воспоминанием. У меня такое было, когда я впервые читал «Один день Ивана Денисовича». Родители не рассказывали о сталинских лагерях, где сидел отец. Соседи тоже не любили об этом вспоминать. Но когда я читал этот роман, казалось, будто я все это откуда-то знаю. Все журналисты хотели быть публицистами. Никто не хотел писать репортажей. Евгений Петрович публицистику презирал, эти ваши рассудизмы. Но и он не знал иногда, как относиться к простым новостям, которые летели на первую полосу. То какая-то женщина вдруг ни с того ни с сего встанет на колени перед памятником Ленину на Центральной площади и начнет просить у него прощения, то телефоны в туалетах обнаружатся, когда в городе дефицит и огромные очереди за телефонами. Я, номенклатура, так и прожил 4 года без домашнего телефона. Менялось все и вся. Помню, как я выступал с лекцией в областном управлении КГБ, и когда из зала стали доноситься негодующие реплики про очернительство, начальник управления генерал Сорокин вдруг топнул ногой и закричал: «Да дайте же человеку правду сказать-то!» Впрочем, я не уверен в том, что генерал был так уж сильно заинтересован в правде. Может быть, дело в том, что он уже знал, что скоро умрет от рака. Тогда вошел в моду призыв к покаянию. Его требовали от функционеров, от известных людей, наконец, от всех, от всего народа. «Мы виноваты в том, что...» — так писали и говорили довольно часто. Но не помню, чтобы кто-нибудь сказал: «Я виноват в том, что...» Что ж, главная прелесть национального покаяния в том, что оно дает возможность не каяться в собственных грехах, что тяжко и накладно, а ругать других, — писал Клайв Льюис. Редакцию заваливали письмами трактористы. Так мы называли сочинителей трактатов, которые точно знали, как нам обустроить Россию. Особенно настойчивым был один майор запаса. Это была фигура, типичная для военного города. Такие люди в 40 с небольшим уходили в запас, получали военную пенсию, устраивались на непыльную работу инспекторами пожарного надзора или инженерами по технике безопасности, целыми днями играли в шахматы, выпивали с дружками, лишь бы дома не сидеть. Наш майор был инспектором энергонадзора. Каждый день он перекусывал в одном и том же кафе: 3-копеечный чай, 4-копеечные пончики. И вдруг пончики стали стоить 5 копеек, а потом и больше. Это так взволновало майора, что он написал многостраничный трактат с цитатами из Маркса и Ленина о том, что нужно сделать, чтобы остановить это безобразие. Вывод его был, в общем, прост: держать и не пущать. Ему удалось прорваться ко мне на прием. Я спросил его, как же это — держать и не пущать, каким образом? «Да не позволять никому повышать цены!» — воскликнул он. «А экономика?» — он в отчаянии закричал. «А социализм?» В общем, мы не договорились. Однажды мы с женой и 2 маленькими детьми встали в очередь в центральном гастрономе, кажется, за ножками Буша. Давка была невероятная, люди кричали, дрались. Я выбрался из толпы с семьей, товаром и оторванным карманом. Зашел по делам в обком, там совещание. Секретарь обкома Ким Щекин кивает на карман, рассказываю. Он задумчиво говорит, обращаясь к людям в кабинете: «Значит, будет разгружать, иначе начнется». Я не понял, о чем это он, были свои дела. Потом узнал, в тот день в порту разгрузили пароход с мясом из Германии для Москвы, то есть выгрузили мясо и отправили его в калининградские магазины, хотя оно предназначалось москвичам. Долго колебались дисциплина, Москва, ЦК, но решились, выхода уже не было. Неподалеку от нас, на Нарвской, стоял большой гастроном, в стене которого сделали амбразуру. Из нее торговали водкой. Тут колыхалась и гудела тысячная толпа. Я помню, как однажды несколько пьяненьких мужчин с размаху забросили своего дружка наверх, и он пополз по головам к амбразуре, размахивая руками, как при плавании в бурной воде, доплыл до амбразуры и купил водки. В марте 1990-го в Калининград приехал Борис Ельцин. Он был депутатом и членом Президиума Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, а новый первый секретарь обкома не был даже кандидатом в члены ЦК. Поэтому встречали Ельцина по высшему разряду, хоть и ненавидели его люто. Обком, облисполком, милиция, КГБ — все взяли под козырек. Помощники Ельцина попросили не присылать «Черные Волги». Борис Николаевич не любит этого шика, предпочитает какой-нибудь микроавтобус. Самая богатая компания, «Калининградрыбпром», выделила какие-нибудь микроавтобусы Volkswagen, стоившие в несколько раз больше любой «Волги». Меня отрядили сопровождать Ельцина в поездке на судостроительный завод «Янтарь», бывший 820-й, бывшие верфи Шихау, где строили корабли для военно-морского флота. Ельцин шагал по причалам так широко, что первый секретарь, мужчина почти одного с ним роста, едва за ним поспевал. С залива дул ледяной ветер, но мы все были мокрыми от пота. Кто-то проворчал: это он, конечно, нарочно демонстрирует силу и удаль демократии. После стремительного прохода по цехам московская делегация встретилась с директором завода, чтобы уговорить его перейти из союзной в российскую юрисдикцию. Тогда для Ельцина эта тема была чуть ли не первостепенной. Ельцин напирал, директор сомневался. Завод и так-то не завален заказами, а после перехода в российскую юрисдикцию и вовсе ляжет. Разговор мало-помалу дошел до такой точки, когда всех попросили выйти, оставив Ельцина и его помощника наедине с директором завода и первым секретарем обкома. Мы вышли и наткнулись на человеческую стену. Заводоуправление располагалось в старом немецком здании с узкими крутыми лестницами. Эти лестницы снизу доверху были плотно забиты людьми. Женщины в платках и ватниках, мужчины в комбинезонах, бригадиры, мастера, инженеры — все хотели посмотреть на Ельцина. Мы с Коржаковым и немногими добровольцами взялись за руки и попытались оттеснить толпу, которая при виде Ельцина, выходившего из кабинета директора, закричала и ринулась на охрану. С огромным трудом Ельцину удалось пробиться во двор. В редакции знали, что на центральной площади города местная солидарность собирает к приезду Ельцина митинг. Но Ельцин на оппозиционный митинг не поехал, отправился на улицу Кирова в дом политпросвещения, где его ждали те, кого было принято тогда называть партийно-хозяйственным активом. Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские функционеры, руководители предприятий, генералы и адмиралы. На тротуаре у дома политпросвещения стояла горстка людей с плакатами «Борис, Борис». Кто-то из них бросился к Ельцину, но он прибавил шагу и скрылся за дверью. Зал слушал его внимательно, но Ельцин не дал ни одного повода усомниться в том, что он член ЦК КПСС. Похоже, помощники подготовили его, рассказав, как называет Калининградскую область западная пресса, цитадель сталинизма, потайной карман КГБ и тому подобное. Здесь тьма военных, в том числе военных пенсионеров, а это самая консервативная часть любого общества. Армия и полиция создаются не для того, чтобы совершать революции, но чтобы защищать существующий порядок. Он не хотел обострений. Поддержка провинции для Ельцина была тогда важнее, чем демонстрация новообретенных убеждений. В репортаже о поездках и встречах Ельцина я употребил выражение «опальный принц Кремля», заимствованные из какой-то немецкой газеты. Эти три невинных слова вызвали бурную реакцию. В редакцию посыпались письма, в которых меня обвиняли в оскорблении святыни, в реакционности, в связях с КГБ и прочих смертных грехах. Культ личности Ельцина резко усилился после его демонстративного выхода из КПСС. Он стал человеком надежды. и не только для масс, но и для многих партийных функционеров, изнававших в тени и мечтавших о смене недееспособного руководства страны, которое мешало их карьере. По моим наблюдениям, именно они, кто действием, а гораздо чаще бездействием, немало способствовали приходу к власти Ельцина, против которого работала вся огромная советская пропагандистская машина. Потом, уже в 90-х, об этих людях из тени скажут: к власти пришли вторые. А что до самого Ельцина? Многие тогда пророчили ему скорое падение, руководствуясь логикой законов, установленных людьми. Но история живет по другим законам, по тем, которые не нуждаются в оправдании. Ельцин не герой и не злодей, он неизбежность. Когда я высказал эти банальные мысли главному редактору, Евгений Петрович поморщился. Он страсть не любил ложного пафоса и сказал: «Нет никого опаснее людей переходных. От прошлого оторвались, а к будущему не пристали. Такие людей не жалеют, потому что сами они потеряли свое место среди людей». Я не стал спорить, хотя считал, что переходность, состояние между, это извечное, а может быть и неизменное состояние России. И Ельцин, он не внушал мне страха. На нем лежала отчетливая печать временщика, калифа на час. Гораздо больше тогда пугал ужасающий тезис Горбачева: «Иного не дано». Однажды на редколлегии в очередной раз зашел разговор о низовой перестройке. В больших городах, в столицах с их крупной промышленностью и университетами жизнь, очевидно, менялась, а вот в городах маленьких, в деревнях, все оставалось по-прежнему, разве что лозунги на общественных зданиях обновились. В Советске, бывшем Тильзите, на площади у горкома партии на каждом фонаре висели выцветшие плакатики с надписью, поражавшие воображение: «Не дадим взорвать мир». Рядом с ними прикрепили фанерки с лозунгом: «Перестройка — дело каждого». Тем дело и закончилось. А ведь Советск, по нашим меркам, был довольно крупным городом. Около 40 тысяч жителей, целлюлозно-бумажный комбинат, театр. Когда-то военные говорили, что скорость движения пехотной колонны на марше определяется не авангардом, а арьергардом, слабыми солдатами, больными, ранеными. Кто-то из членов редколлегии сказал: пока не будет нормальной жизни в самой сраной деревне, о переменах в стране говорить стыдно. Вот мы и решили опубликовать серию очерков о барьергарде, о повседневной жизни в самом отдаленном районе. Я отправился в городок, где не так давно был главным редактором газеты, встретился с людьми, которых неплохо знал, и написал большой текст. Разумеется, он был перестроечным, и чуть ли не главное место в тексте занимали разговоры с первым секретарем райкома КПСС, который рассказывал о сегодняшнем дне и перспективах района. Он был молодым, огромным, спокойным и очень неглупым мужчиной, этот первый. Несколько лет назад с радостью уехал из областного центра сюда, в самый отдаленный район, и делом занимался с удовольствием. И люди к нему относились хорошо. Сегодняшний день я проиллюстрировал бытовыми зарисовками. Тихая жизнь, обыденные заботы, скромные мечты и детали, резиновые боты, в которых женщины по утрам выходили в сарай к скотине, а по выходным отправлялись в лес по грибы, дощатые двери сараев, которые снимали с петель, чтобы на них заколотую свинью осмолить, обжечь паяльной лампой, а потом оскоблить дочисто ножом. Черный контур, лежащий на боку свиньи, навсегда запечатлевался на досках двери. Ведра с вожделенными помоями, из-за которых учителя литературы ссорились с учителями физики. Эти очерки на редколлегии были признаны лучшими публикациями недели, меня поздравляли, хвалили за знание жизни. Но в тот же день мне позвонили из обкома партии. Публикация вызвала в районе скандал. Массовое недовольство. Мы тут тоже пока не понимаем, в чем дело, но не можем не реагировать. Поезжай-ка туда и встреться с читателями. Я поехал и встретился. В зале заседания райкома партии собралось человек 200. Это были руководители совхозов, секретари парторганизаций, партийные, комсомольские, профсоюзные активисты. Мы с первым секретарем сидели за столом президиума на небольшой сцене. «Только не сорвись», — вполголоса предупредил меня первый, — «терпи». Терпеть пришлось 2 часа. 2 часа без продыха 200 человек кричали на меня, костерили, на чем свет стоит, и требовали извинений, извинений, извинений. Я оскорбил их всех, выставил сельскими дураками и провинциальными ничтожествами перед всем миром. История человечества не знала еще такого негодяя, который с садистским удовольствием унизил весь район, всех честных тружеников, друзей и соседей. Только к концу встречи до меня стало доходить, что всем наплевать на мои рассудизмы о перестройке и рассказы первого секретаря о сегодняшнем дне и перспективах района. Главными раздражителями стали бытовые детали — резиновые боты, дощатые двери с черными свиными контурами, ведра с помоями. Вот что оскорбило и унизило этих людей. Детали. Если б ты написал про достижения и отдельные недостатки, никто и глазом не моргнул бы, — сказал первый, когда мы вечером после встречи заперлись в его кабинете. А ты тронул личное. Стыдное. Галошу стыдно, — удивился я. Моя жена с соседками в таких галошах тоже в лес ходила, а теперь не ходит. Ты отсюда уехал, вырвался. Теперь твои дети ходят в школу, где у учителей нет нужды держать дома свиней, чтобы выжить. А мы тут остались с этими галошами, сараями, свиньями и помоями. Первый вздохнул. Твой очерк не об этом, но все свелось к этому. Ты никогда не задумывался, почему русский народ не любит книги и фильмы про русский народ? А потому что в этих фильмах и книгах нет красоты. Индии нет, понимаешь? Я на днях в газете читал, что мать Шукшина обиделась на памятник сыну. Говорит, мой Вася в сапогах никогда не ходил, он ботинки любил. Читал. Ты самогон у Гайки покупал когда-нибудь? Было. В красивой бутылке? В обычной. А другие за красивую доплачивают. Гайкой звали Дашу Гаеву, сварливую самогонщицу, которая жила на окраине в маленьком доме с пластмассовыми тюльпанами в вазе и морской раковиной на телевизоре. Ее зять ходил в море, иногда привозил из плавания коньяк, ром или виски в необычных нашему человеку бутылках. Гайка бережно отмывала те бутылки, чтобы сохранить этикетки, наполняла самогоном и продавала дороже, чем в обычных. Покупатели такие бутылки тоже не выбрасывали. Хранили в серванте, на видном месте, чтоб гости видели и завидовали. А курила Гайка злую приму, которую на людях вытряхивала из пачки Мальбора. Первый разлил водку по рюмкам. — А ты молодец, что не стал в споры ввязываться, — сказал он. — Ну, за красоту. Мы выпили и простились. Вскоре Евгений Петрович решил уйти. Возраст, устал. Пили водку, а потом мы с ним вдвоем допоздна гуляли по каштановым аллеям. Он вспоминал польку, в которую влюбился в 45-м, и говорил, что не верит в мое калининградское будущее. Я тоже не верил. На место главного мы уговорили моего друга Сашу, Александра Георгиевича, секретаря обкома по идеологии. Он немало поплавал штурманом, в обкоме был главным спичрайтером, писал за всех кандидатские и докторские, редактировал книги известных калининградских писателей, умел разрешать совершенно тупые конфликты в театре, в творческих союзах, где постоянно шла грызня. В союзе художников, например, грызлись из-за брандмауэров. Кто станет творцом лозунга «Партия наш рулевой» на крыше здания и получит за это приличные деньги? Или из-за больших портретов членов Политбюро, которые устанавливались на стадионах в городе? Выгоднее всего было писать портреты Брежнева и Устинова в маршальских мундирах. 3 рубля за каждый орден, 5 за погоны. Помню, как мы с ним разруливали вечный конфликт в Союзе писателей. Всякий раз, когда утверждался план книжного издательства, разгорался национальный конфликт. Приходил в обком Самуил Д. с жалобой: «Но нельзя же так, антисемиты нас зажимают, из плана выбрасывают». За ним являлся Андрей С. с жалобой на зажим русских: «У них же там творческий союз, собрание и все такое», — сказал я. «Вот пусть сперва между собой перегрызутся до результата, а потом идут к нам с этим планом». Саше понравилось, и конфликт потух. В общем, мы его уговорили, а он, стоило ему повариться в редакционном котле, вскоре стал главным нашим заступником. Он совмещал должности главного редактора газеты и секретаря обкома по идеологии, а с секретарем обкома поспорь-ка. К тому времени я дошел до точки. Журналистика обрыдла мне во всех ее видах и проявлениях. Все чаще в голову приходила мысль: с газетой пора расставаться. Или сделать так, чтобы она занимала в моей жизни как можно меньше места. Общественные интересы, митинги, демонстрации, левые и правые, либералы и консерваторы — все это было не моей жизнью, а главное — не моим языком. Я хотел стать идиотом. В первоначальном смысле этого греческого слова, в том смысле, который, кажется, и имел в виду Достоевский, когда создавал образ князя Мышкина. То есть я хотел стать частным лицом, человеком, не принимающим участие в государственных и общественных делах, не сведущим в общепринятых правилах и не играющим по этим правилам. По природе своей я настоящий нелюдим, одиночка. В детстве любил слушать истории, которые рассказывали взрослые, но это были свои взрослые, соседи, сослуживцы, отца и матери. И когда они умолкали, их запросто можно было спросить: а он, а она, а дальше что? В газете же приходилось задавать вопросы незнакомым, чужим и часто чуждым мне людям. Причем вопросы эти относились не к их жизни, а к их работе. И это было мучительно. В зарисовке, очерки о доярке, телятнице или трактористе, обязательно должно было присутствовать чувство глубокого удовлетворения героя своей работой, потому что он был передовиком соревнования, участником трудовой вахты в честь очередного съезда КПСС или хотел сделать трудовой подарок очередному пленуму ЦК КПСС. И вот я встречался, например, с телятницей, которая ухаживала за полусотней телят. Каждый день ей приходилось вставать в 5 утра, добираться в темноте по обледеневшей тропинке до фермы, где вдруг сломался транспортер навозоудалитель, потому что кто-то спрятал под транспортером вилы. И утром, когда включили рубильник, вся эта лента со скребками дернулась, встала дыбом, и все. Жди приезда ремонтной бригады из райцентра, а пока убирай навоз вилами. А потом надо раздать корм телятам, пойло, брашку, жидкие дрожжи, каждому по 16 кило. И вот эта телятница таскает ведрами брашку, пока не накормит последнего теленка. 800 кило ведрами и столько же вечером. 1600 кило в день. И так каждый день. А тут приехал человек из газеты и спрашивает: нравится ли ей ее работа? Передо мной стоит неглупая и не пьющая женщина лет 40-45, в заляпанном грязью халате, надетом поверх ватника, в резиновых сапогах, в платке, безмерно усталая, с 8 классами за плечами, не привыкшая к умным разговорам, а дома ее ждут попивающий муж, трое детей, больная свекровь, и ничего другого в ее жизни не будет, а я должен написать о ее чувстве глубокого удовлетворения. Хоть расшибись, потому что эту телятницу, согласно разнарядке, выдвинули кандидатом в депутаты областного совета по графе «Беспартийный передовой животновод». У нее орден «Знак почета». И вот я задаю ей все эти идиотские вопросы, она мямлит что-то в ответ, а потом секретарь парткома говорит: «Зина, ну почему ты не хочешь поехать на курс повышения квалификации? За скотиной твоей домашней свекровь присмотрит, ну и муж иногда, дети уже большие, а там отдохнешь, в парикмахерскую сходишь». Телятница вздыхает, качает головой, и тогда секретарь парткома пускает в ход последний аргумент. «Зубы вставишь, Зин, зубы!» У нее очень плохие зубы, поэтому она задумывается. А я уезжаю, чтобы по возвращении тотчас сесть за машинку и отстукать 500 строк про ее чувство глубокого удовлетворения. В голове крутится рассказ секретаря парткома о том, как эта же самая Зина возглавила бунт телятниц, когда новый заведующий фермой запер ящик с комбикормом и положил ключ в карман. Телятницы объявили, что не выйдут на работу, пока с ящика не снимут замок, потому что они привыкли красть комбикорм для домашней скотины. И в конце концов новый заведующий фермой сдался. Председатель колхоза сказал ему: «Отдай им ключ, больше своего не возьмут». И на ферму вернулся мир. Написать об этом, разумеется, было нельзя. Однажды я приехал в этот совхоз, на ту же ферму, и застал телятниц в комнате отдыха, убогом каменном мешке с голыми скамейками, с пожелтевшими графиками на облупленной стене. Женщины обсуждали поступок товарки, такой же телятницы, которая убила любовника. «Убивать-то зачем?» — удивлялись женщины. — Мужики, они и есть мужики. — Значит, любила, — вдруг сказала Зина. — Любовь — это когда хочется любимого не ранить, а убить. Поймав мой взгляд, перевела разговор на другую тему. Дверь распахнулась и тотчас захлопнулась. Но и этого мига мне было достаточно, чтобы другими глазами взглянуть на Зину и на ее товарок. Я встречал их на разных районных конференциях и совещаниях. В париках, кремпляновых платьях, обтягивающих их неюные тела, в туфлях на высоких толстых каблуках, читающих с трибун речи, написанные другими людьми, и там они казались нелепыми, безобразными куклами. А здесь... здесь они были настоящими, живыми. В те годы я смотрел на жизнь с высоты ненаписанных книг. Был довольно высокомерным юнцом, и, может быть, поэтому эти люди были мне поначалу неинтересны. Мне были интересны совсем другие люди — Иван Карамазов, капитан Ахав, Йозеф К. или Федра. Эти доярки, телятницы или трактористы никогда не говорили о Боге и дьяволе, о чести и бесчестии, о душе и бессмертии, то есть о чем-то действительно важном, большом, главном. Они говорили о маленькой зарплате, о протекающих крышах и премии к празднику, о чем-то таком ничтожном, что ну, никак не заслуживало внимания литературы, настоящей литературы. Но иногда они заговаривали о детстве, о детях, о прижившейся яблоне, или даже о любви, как эта телятница Зина, о чем-то, что не имело отношения к чувству глубокого удовлетворения. Их обмолвки, намеки, что-то приоткрывалось в них на мгновение, что-то иное, что-то настолько подлинное, что дух захватывало. И чем пристальнее я вглядывался в их лица, и чем внимательнее слушал их косноязычные рассказы, тем ближе в моих глазах становились они Ивану Карамазову, капитану Ахаву или Федре, точнее, тем острее я чувствовал их соприродность всему высокому, что любит в нас Бог, и всему низкому в нас, пащему, что предназначено дьяволу, чувствовал их неосознанное стремление к божественному полету и непреодолимую тягу к дьявольскому саморазрушению, постепенно приходя к мысли о том, что эти люди и есть мои люди, со всей их растительной скудной жизнью, которой не позавидовали бы даже дождевые черви, со всеми их грязными ватниками и обветренными корявыми руками, напоминающими уродливый корень мандрагоры, со всей их любовью и ненавистью. Каждый месяц я сдавал в секретариат редакции 100-150 машинописных страниц. Почти все это публиковалось в газете. Моими статьями о чувстве глубокого удовлетворения, наверное, можно доверху набить 60-тонный железнодорожный вагон. А может, и не один, и все эти тысячи страниц не стоят ломаного гроша. Что ж, за науку приходилось платить. И гораздо дороже, чем я предполагал. Но на другую чашу железнодорожных весов, которыми в таком случае пришлось бы воспользоваться Господу всех пишущих, я тогда мог положить несколько удачных рассказов, 5 или 6, и мне хотелось думать, что они перевесили бы все эти 1000 страниц скуловоротной газетной писанины. Я писал и зачеркивал, сжигал и снова писал, чтобы приблизить тот миг, который Пиндар называл словом из лексикона борцов «кейрос», верным моментом, когда усилия человека и непостижимая воля судьбы совпадают, и книга, как принято говорить, находит своего читателя. Хотя этот верный момент еще не победа над персами, о которой вспоминал Пиндар, а начало пути, начало жизни, в которой победа и поражение одной природы. Весной 1991-го я отправил рукопись в журнал. Мои рассказы приняли к публикации, и я понял — пора. Обмен квартиры занял немало времени и стоил нервов, но удался. Честно говоря, ехал в никуда. Были какие-то надежды прожить литературой, но я про это даже жене не говорил. И правильно делал, как вскоре выяснилось. Когда на исходе зимы 1992 года я получил в журнале гонорар за большую подборку рассказов, денег хватило на кроссовки и паленые джинсы, но оно того стоило. Незадолго до отъезда я отправился в родной городок. Родители к тому времени перебрались на Украину, школьные дружки и подружки поразъехались, так что городок предстал передо мной сам по себе, моим и ничьим больше. У проходной бумажной фабрики росла та же сирень, на которой моя мать когда-то сушила перенки своего первенца, а я тем временем спал в коляске, стоявшей в большой комнате, где обычно собирались грузчики в ожидании работы, и грузчики играли в домино за длинным непокрытым столом, стараясь не стучать костяшками. Фабричная труба давно не гудела, не звала никого ни на работу, ни на подвиг. Деревянный мост у бани, на котором чуть не каждую субботу русская семерка после танцев в фабричном клубе давала решительный бой цыганскому Питеру, используя доски из настила в качестве оружия ближнего боя, этот мост заменили бетонным. Развалины в основном убрали, огрызки тюрьмы снесли, кое-где появились новые дома и магазины. Сапожник с чеховской фамилией Елдырин, который говорил клиентам, возвращая починенную обувь: «У нас тут все честно, по-русски, с рук сдал, с ног само свалится», оглох и никого не узнавал. Старый дед Семенов, который пожирал живьем жаб, курил самокрутки с грузинским чаем и учил меня спасаться от холода, засовывая под рубашку газеты, давно умер. Стрелки на огромных часах над входом в школу по-прежнему не двигались, остановленные взрывной волной еще при штурме Вилау. Толевый завод приспособили под выпуск картонной упаковки, и в округе больше не пахло горячей пековой смолой, а вот отстойник, яма с мазутой, был на месте. Я спустился с насыпи, по которой когда-то была проложена узкоколейка, и бегали немецкие паровозики с медными котлами, таскавшие платформы с молоком, углем и дровами, и опустился в траву рядом с ямой. Она изменилась за эти годы. Если раньше земля вокруг нее была словно выжжена, то теперь яму окружали кривые тонкие березки и черная ольха, берега ее густо поросли травой, и даже из ядовитой жидкости торчали острия каких-то упрямых растений, пробившихся сквозь смолу. Да и сама яма стала гораздо меньше, она стянулась, словно заживающая рана. Земля, оставленная в покое, упорно перерабатывала яд всех этих тварей, населявших когда-то эту яму, жутких тварей моего детства, которые спаривались, рожали детенышей, жрали друг дружку с тоскливой ненавистью и медленно подыхали, дрожа, разлагаясь и испуская газы. Еще 10-15 лет, и никто не вспомнит о том, что здесь когда-то была мерзкая язва. Я думал о том, что через несколько дней поезд промчится мимо городка, мимо этой ямы, увозя нас в Москву. Я думал о будущем. Оно было неясным. Во сне я часто тогда видел единорога. Но это была не милая изящная лошадка с винтообразным рогом, как на картинах Рафаэля или Гюстава Моро, а хтоническое чудовище, зверь из мирового хаоса, соединявший в себе начало безмозглой животности, божественной человечности и космической беспредельности. Однажды его загнали в трясину и накинули на голову мешок, и зверь замер, затаился между сном и явью, боясь пошевелиться, чтобы не погрузиться в бездну, не погибнуть, и вот мешок истлевал сам собой, и священное чудовище открыло дивные свои очи, вздрогнуло, рванулось, выбралось на сушу и двинулось вперед, ничего не видя перед собой из-за кровавой мути, застивший взгляд, ломая все на своем пути, обдирая бока, причиняя боль себе и другим, топча правых и виноватых, набирая ход, ярясь, подвывая и хрипло рыча, становясь все больше и все ужаснее, все сильнее и все неудержимее, вперед и вперед. И невозможно было сказать, что еще оно натворит, куда направится и когда остановится, и что же будет, когда оно остановится, переведет дух и взглянет на мир ясным и страшным взглядом, все еще тяжело дыша и дрожа всем своим невообразимым телом. Что-то ударило в голову, и я очнулся. Шмель. Крупный шмель со всего дуру врезался в мой висок, упал и теперь возился в траве. Наверное, подумал я, этот шмель из того гнезда, которое было устроено под забором Толевого завода. Мне не было и 8, когда я обнаружил это гнездо. В первом классе меня пересаживали с задней парты все ближе к доске, потому что я с каждым месяцем видел все хуже, и, наконец, весной мать отвезла меня в областную больницу. Ни в городке, ни в райцентре окулистов не было. «Миопия», — сказали в больнице, — «прогрессирующая близорукость». Выписали очки. Когда я впервые вошел в класс в очках, учительница сказала: «Над теми, у кого очки, смеются только дурачки». Этот стишок Михалкова висел тогда в каждой больнице рядом с плакатом «Мойте руки перед едой». Класс захохотал. На первой же перемене мои очки примерили все одноклассники, мальчики и девочки. Выходя на улицу, я прятал очки в карман, надевал их, если поблизости никого не было. Здесь, у ямы, почти никого никогда не бывало, особенно летом, когда завод останавливали на профилактический ремонт. Я надевал очки, садился на склоне насыпи и раскрывал книжку. Однажды мимо меня промчался поросенок, который кубарем скатился к яме, скакнул, упал в ядовитую жижу, дернулся и исчез в глубине. Черная поверхность вздрогнула и снова стала гладкой. С насыпи заголосила женщина, которая гналась за поросенком. «Утонул! Вот сволочь! Утонул! Зараза!» К ней подошел запыхавшийся мужчина. «Сколько в нем было-то?» — спросил он. «Да 30 килограмм было», — сказал женщина. «Ну, 35». «Утонул! Вот зараза! Ведь совсем ребенок был, совсем ребенок! Один убыток, господи, один убыток!» «Теперь что ж», — сказал мужчина, — «теперь его не достать». Они спустились к яме, женщина попричитала. Минут через 10 они ушли. Мужчина смеялся и похлопывал женщину по заднице. Эту женщину звали Катей Одиночкой. Она жила в конце семерки с дочкой, трижды побывала замужем, но все мужья ее погибали. Один утонул, другой погиб в автомобильной аварии, третьего зарезали в драке. Отец назвал ее однажды «мартовской бабой». Катя таяла, стоило какому-нибудь мужчине проявить к ней интерес. Я смотрел на яму, как завороженный. Все произошло так быстро, что я не успел ни удивиться, ни испугаться. Поросенок скакнул в яму и через несколько секунд пошел ко дну. Его ноздри и глаза залила смола, он не мог дышать и ничего не видел, погружаясь в вязкую жидкость. Он умирал, весь дергаясь, пока не опустился на дно и не умер. Я пытался представить себе, как это происходило. Поросенку было страшно. Он ничего не понимал, и ему было страшно. Он ничего не видел, не мог дышать и весь содрогался от ужаса, а потом умер. Я стал задыхаться, как будто это я тонул в вязкой смоле. Меня била дрожь. Я не хотел умирать в полной темноте, в глубине, где живут мерзкие гады, которые вот-вот сожрут меня, а я даже не увижу их отвратительных морд и разверстых пастей. Я вскочил и бросился домой. Той же ночью я увидел, как открывается дверь, и через несколько мгновений понял, что мою комнату заполняет черная смола, которая поднимается выше, выше, начинает заливать меня, а я не мог и пальцем пошевелить. И вот она подступила к моим глазам, накрыла меня с головой, и я понял, что умираю, что я смертен, и вот умираю. Утром мать пощупала мою постель, вздохнула и повесила простыню во дворе. Эта простыня была моим кошмаром, моим стыдом, позором и ужасом. В больнице рядом со мной лежал старик, страдания которого облегчали при помощи кислородных подушек. Как-то вечером мать принесла котлеты и книги, и я сказал: «Когда я буду умирать, ты дашь мне такую подушку, и я не умру». Она отвернулась, чтобы я не увидел ее слез. Когда я добрался до фантастических романов, меня ждал сюрприз. Оказывается, человек может обмануть смерть. Его можно погрузить в анабиоз, и через 1000 лет он проснется живым и здоровым. Я хотел жить вечно и бредил анабиозом. Когда я сочинял свои фантастические рассказы, заполняя ими 2-копеечные школьные тетради, я думал еще и о том, что, может быть, в будущем кто-нибудь прочтет мои творения, и всякий раз, когда это будет случаться, я буду воскресать. Потом смерть со всем ее ужасом просто ушла из моих снов. Но гораздо позже до меня дошла простая мысль, давно ставшая банальностью, только предельностью, конечностью жизни и обусловлена ценность человека и всего, что он делает, ценность любви и самой жизни. Смерть не антоним жизни, не ее противоположность, но неизбежная и необходимая часть ее, как стыд, как чувство вины и всякое творчество по-настоящему плодотворно только в том случае, если в глубинах его таится память о смерти, как в фундаментах великих городов и храмов, невинная кровь, придающая человеческим творениям подлинность и святость. На этой патетической ноте мысли мои оборвались. Я помог шмелю выпутаться из травы, и он улетел. Посмотрел на часы, пора уезжать. — У меня в бардачке фляжка, — сказал шофер, которому, видать, не понравилось выражение моего лица. — Помогает. Я глотнул коньяка, закурил, опустил стекло, и мы помчались вон из города, подальше от всего, что было так дорого сердцу и так отвратительно уму. Переезжать нам приходилось не раз. Платяной шкаф, двуспальная кровать, диванчики, на которых спали дети, большой раздвижной диван, два стола, два кресла, обтянутых зеленой мешковиной, секретер, стулья, белье, одежда, кастрюля, ложки, плошки, книги. Чтобы подготовить все это к перевозке, времени требовалось не так уж и много. При помощи отвертки и плоскогубцев я разбирал мебель. Тряпки и посуду упаковывали в мешки и коробки, книги складывались в стопки и перевязывались шпагатом. А потом наступал черед бумаг, рукописей и тетрадей с записями. Нет ничего тяжелее земли, зерна и бумаги. Мне не хотелось тащить с собой все эти тяжести. Тысячи страниц машинописи, множество тетрадей, исписанных и исчерканных в кривь и в кось. Отобрав то, что могло пригодиться, остальное бросил в мешок. Вечером взвалил мешок на плечо и отправился к развалинам немецкого форта, где устроил костер. Пришлось сделать несколько ходок, чтобы избавиться от бумажного хлама. Всякий раз при переездах возникала одна и та же проблема. Я не знал, что делать с дневниками, со всеми этими тетрадями большого формата, в которых я делал записи, иногда изо дня в день, иногда с большими перерывами. Конечно же, их тоже надо было бы сжечь, потому что это были не дневники, а черт знает что. По этим записям было невозможно восстановить мою жизнь, составить представление о людях, которые меня окружали, почувствовать дух того самого времени. Ни ярких портретов, ни смачных деталей, ничего такого. Мои тетради были заполнены чепухой. Я так привык прятаться, что даже дневникам не доверял самого важного. Сотни страниц нытья, жалоб, рассуждений о событиях, которые сегодня кажутся неважными. Изредка записи о прочитанных книгах. Дневники Блока, Пришвина, Бунина, Киркегора, Толстого, Кафки, Юнгера — вот настоящие дневники. Меня же всю жизнь преследовал страх. Я боялся непонимания, которое могло стать результатом моей откровенности. Это никак не было связано с общественной атмосферой тех лет и не было обусловлено какими бы то ни было политическими причинами. Дело было в другом. Сначала безотчетно, а потом и сознательно я вытеснял свою личность в рассказы, повести, романы. Мне казалось, что страшная яма с ядовитой смолой — мой ад, настоящий ад, в котором рождаются замыслы, должен оставаться моим и только моим владением, тайной пещерой, где кипят и горят самые жуткие, самые постыдные и самые светлые воспоминания, мысли и чувства, необъяснимым образом порождающие тех героев и негодяев, которые покидают это мерзкое пекло, чтобы предстательствовать за меня перед Богом и людьми. Рай для других людей. Рай художнику заказан. Ему остается только тоска по раю. Предыдущее предложение, начинающееся словами «мне казалось, что ад», дает более или менее правдивое представление о характере моих дневников. Понятно, что эта патетическая болтовня не заслуживала ничего, кроме костра. Друзья помогли засунуть вещи в контейнер, потом в пустой квартире на полу среди горшков с цветами устроили отвальную. На следующий день мы вышли на белорусском вокзале. Много некрасивых женщин с красивыми ногами, много молодых людей в спортивных штанах и куртках с мертвым каким-то взглядом, реклама презервативов с уськами, как у Буденного, и спустились в метро. В последние годы я много раз бывал в Москве. Семинары, конференции, курсы. Я полюбил метро. Настоящим городом, подлинной Москвой для меня стал московский метрополитен. Сверху и в центре был только морозно-пылающий Кремль, вокруг которого раскинулись бессердечные некрасивые постройки, организованные при помощи арифмометра и мерной линейки. Там было торжество бесполой, бесчеловечной геометрии. Местность городского типа, где и хотелось бы на что-то оглянуться, как ребенок в детстве оглядывается на отца, а взрослый — на Бога. Да не на что, ибо здесь не было иного Бога, кроме мертвого трупа в унылом подземелье на Красной площади. А он не вызывал ни ненависти, ни любви, только тупое, цепенящее равнодушие. Словом, это был город идеи, а не человека. Но стоило войти в вестибюль метро, встать на эскалатор, вдохнуть этот безвкусный воздух, как вскоре что-то менялось, как в теплой воне, суете и толкучке, шарканье ног и подвывание поездов, в неярком свете этих подземелий, украшенных мозаиками, примитивными скульптурами и вызывающе пошлой лепниной, в извилистых тоннелях, где переливалась тайными красками чешуйчатая тьма русского космоса, в сумрачном мерцании всего этого скудоумного искусства, в звуках, бликах, где-то в самой этой атмосфере, созданной дыханием миллионов людей, их запахами, их жизнями, зарождался, вспенивался, клокотал, выкристаллизовывался, хотя, впрочем, так никогда и не воплощался, грозный и невнятный смысл великого города, цель которого всегда выше жизни человеческой, вне этой жизни, но смысл так созвучен всему нечистому, всему темному, всему подлинно человеческому. Вагон был полон, но не так, чтобы лезвие между людьми не просунуть. За нами вошла девочка лет 9-10, цыганка или молдаванка, босая. На ней длинное белое платьице и черная бархатная блузка, довольно захватанная. В волосах грязноватый белый бант. Она медленно пробирается по вагону, взгляд сомнамбулы, огромные глаза шарят по лицам. Вдруг опустилась на колени, обхватила обеими руками мои ноги и начала причитать: «Белый господин! Белый мой господин!» Голос у нее громкий, почти женский. Контральто с металлом режет по нервам. «Белый господин! Мой господин!» Она не просит денег, ничего не просит. Просто воет, играя голосом и глядя снизу вверх огромными глазами. Непроницаемый восточный взгляд на меня. «Мой господин! Белый мой господин! Почему? Ну почему она выбрала меня?» Публика раздается, жмется, отворачивается. Но не отвернешься и никуда, черт возьми, от этого голоса не денешься. «Мой господин, белый мой господин, мороз по коже, электро в метро, клитомнестры из выгребной ямы». Хотя все понимают, что это лишь прием, роль в театре вымогательства. Вдруг она отпустила меня и поползла на коленях к мужчине лет 40. Он попятился, двери открылись, мужчина выскочил на перрон, девочка за ним. Вот мы и в Москве. Меня трясло, и чтобы успокоиться, я взял детей за руки. «От нее так воняло», — сказала 7-летняя Маша. «Наверное, она не моется совсем. Часто мыться нельзя», — наставительно сказал 9-летний Никита, который всегда поражал нас с женой своей рассудительностью. Если часто мыться, кожа станет тонкой, и ее легко пробьет вражеская стрела. Доехали в метро до станции Ленина, оттуда на электричке в Щербинку. Когда электричка подходила к станции, мы увидели слева на длинной бетонной стене надпись огромными черными буквами «Саша Фидель жив». Я вспомнил о том, что весной, когда был в Москве в командировке, читал в еженедельнике «Коммерсант» об убийстве трех капитанов Мура, которых замочила банда Фиделя. Такое случилось впервые с 1945 года, чтобы разом убили несколько офицеров угрозыска, да еще довольно небрежно закопали на свалке. МВД бросило туда большие силы, и банду разгромили. Фидель попытался бросить в милиционеров гранату, но сам на ней подорвался. Его поклонники начертали на стене у станции «Саша Фидель жив». Эта надпись держалась года 3-4, потом ее стерли. Мы направились к дому, где нам предстояло жить. Мимо бежали люди с ведрами и канистрами. Кто-то крикнул: «Хватай ведро или канистру, иду на станцию! Состав со спиртом раскупорили!» Между Щербинкой и Бутово застрял железнодорожный состав с метиловым спиртом. Пломбы на одной из цистерн оказались сорваны. За несколько дней Щербинка выпила мутиловку, и не было ни одного обращения в больницу, ни внеочередных похорон. Поговорив с хозяевами квартиры, мы уехали в Енакиево, куда давно перебрались мои родители с дочерью и внуком. Отец был молчалив, мрачен, хотя еще недавно писал восторженные письма об украинских магазинах, заваленных продуктами. Оттуда через Москву поехали в Касимов, где и прожили до августа, дожидаясь телеграммы из Могилева. Обмен был тройным: Щербинка-Могилевка-Ленинград. Телеграмма пришла: обмен отменяется. Контейнер с вещами на Силикатной, с работы уволился. Что ж теперь? Возвращаться в Калининград? Жуть. Попытался дозвониться до Могилева, не отвечают. Сели с женой в автобус и отправились в Москву. Купил билет до Могилева на утро, а незадолго до полуночи решил еще раз попытаться связаться с этими людьми. Дозвонился с центрального телеграфа. Трубку взяла хозяйка. Я потребовал к телефону ее мужа. Минут через 2-3 он подошел, начал что-то мямлить. И тут у меня провал в памяти. Я не помню, что я ему говорил. Ни слова не помню. Помню только, что был в ярости. Говорил минут 10. Когда вышел из кабинки, сказал жене, что утром эти люди приедут в Москву. И ведь приехали. Значит, что-то такое я им сказал, что пробрало. Через 2 дня я поехал за контейнером, который месяц простоял на станции Силикатная. Двери контейнера были отогнуты, но не помню, чтобы что-то у нас украли. Да и красть было нечего. Когда контейнер погрузили, я спрыгнул с грузовика, неловко приземлился, подвернул ногу. Пока ехали до Щербинки, нога распухла. Вот так и таскал мебель на 5-й этаж. Слезы из глаз. Последние деньги и 2 бутылки водки, купленные по талонам еще в Калининграде, ушли шоферу, который помогал выгружать барахло из контейнера. Пришлось залезть в долги. Из Калининграда я посылал тексты в российскую газету, где заместителем главного редактора был тогда Влад, когда-то работавший в «Калининградской правде». Меня печатали. Когда подошло время переезда, я позвонил Владу и попросился в редакцию РГ. Через полчаса он ответил: «Дело улажено, ты принят в секретариат газеты. Ты ж все умеешь». После неудачного приземления на Силикатной я еле передвигался. Кое-как добрался до почты, позвонил Владу, рассказал о своей беде. Договорились, что я выйду на работу 19 августа, в понедельник. Поздно вечером в воскресенье, 18 августа, я повесил над кроватью Джоконду из «Огонька», откупорил талонную бутылку водки, выпил за ужином и, прихрамывая, вышел прогуляться. Навстречу шла компания разгоряченных парней, малорослых, по пояс голых, пахнущих потом и водкой, с короткоствольными автоматами в руках, в милицейских штанах. Веселые, злые, скрылись в темноте за магазином, который торговал вонью. Запах гниющего мяса въелся в его стены, хотя мяса на прилавках давно не было. Я поднялся на мост, висевший над железнодорожными путями, закурил, положил руки на перила. Вдали горели огни ночной Москвы, а над нею стояло дрожащее свечение по всему горизонту, куда хватало глаз. Я думал о том, что через 3-4 дня вернется жена с детьми, которых надо собирать в школу. Я думал о том, что завтра выйду на работу. Что ж, газета так газета, не привыкать. Я думал о том, что скоро мои рассказы напечатают в московском толстом журнале. Мне уже звонили из редакции, какая-то дама сказала: «Да-да-да, вы, наверное, не верите своим ушам, но это так. Мы вас печатаем. Наверное, вас переполняет радость». Я не стал говорить ей о том, что меня не переполняла радость. Я считал, что так и должно быть. Я думал о тех рассказах, которые уже написал и еще напишу. У меня было много лиардов, очень много. 3 лиард, 2, 3. И я не думал, что запас их когда-нибудь иссякнет. Нет, никогда, потому что кончаются деньги, а настоящее богатство не кончается никогда. Я думал о том, что впереди меня ждут великие трудности, чудовищные ошибки и провалы. Стыд, стыд и стыд, но это меня не пугало. Выбора у меня не было. Я не только считал себя вором, шпионом и убийцей, но и был им, только им, никем иным. Я чувствовал себя существом, выделяющим слова, как скаковая лошадь пот, как лягушка слизь. Я был готов ко всему. Я был готов писать, переписывать, писать и зачеркивать, писать и сжигать, снова писать, пока не стану землей, черной землей. Я смотрел на Москву, на ее огни, на ее золотые лиарды, и видел город на высокой горе, стобашенный город, великий и белый, и в голове моей звучали слова из книги «Великой надежды», «Откровение апостола Иоанна Богослова», и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.